Александра Вьюга. Цвет яблонь. Глава первая. Тимур шел по проселочной дороге и вдыхал свежий чистый воздух. Такой, какой бывает только в настоящей деревне, в самой глубинке. Он скучал по этому воздуху все те годы, что прожил в Москве. Скучал по тишине, по петушиному крику по утрам, скучал по лаю собак и по неспешному говору соседок, случайно встретившихся и зацепившихся языками возле их с дедом дома. Тимур вернулся. Наконец-то вернулся в свою родную деревню, к деду. Он приехал не на каникулы, не в отпуск, не на выходные, а затем, чтобы остаться, как он надеялся, навсегда. Конец мая был до невозможного жарким. От города, куда пришел поезд, Тимур добирался автобусом, и его футболка под большим тяжелым рюкзаком давно пропиталась потом и липла к спине. Но Тимур не обращал на это внимания. С каждым шагом ему словно становилось легче. И он все больше и больше убеждался, что принял верное решение. Москва не для него. Никогда не была и никогда не станет. Впереди завиднелся до боли знакомый забор, и Тимур замедлил шаг. Он подошел к нему и провел рукой по шершавым, давно не крашенным доскам. Решил, что этим летом надо будет обязательно покрасить. Остановился почти возле калитки. Прямо над его головой из-за забора на улицу свисала огромная ветка высокой старой яблони, вся усыпанная маленькими белыми цветами. Пьянящий аромат обнял Тимура, захватил в плен, заставил сердце сбиться с ритма, а потом тоскливо сжаться. Так было всегда, когда цвели яблони. Их дурманящее благоухание напоминало ему то далекое лето, которое было 6 лет назад. Напоминала его первую любовь, которую он тогда легкомысленно любовью не посчитал. Бредом, временным помешательством, чем-то запретно неправильным, но только не любовью. В то лето он так и не решился произнести такое простое и одновременно такое сложное слово «люблю». И, конечно же, очень жалел об этом после. Жалел все 6 лет. Но дважды в реку не войти, и то лето уже не вернуть. А вот Юрка смог тогда. Сказал сразу, чем поверг Тимура в замешательство, но и одновременно вызвал такой ураган эмоций, что Тимур едва справился, едва не захлебнулся восторгом. Тимур скинул с плеча рюкзак, уронил к своим ногам, прислонился к забору и прикрыл глаза, вдыхая сладкий медовый запах, утопая в воспоминаниях. Он познакомился с Юркой в школе. В 1 классе они сидели за соседними партами, но Тимур поначалу даже не замечал его, тихого, неприметного паренька с большими серо-зелеными глазами и непослушными волосами цвета соломы. Только спустя месяц он разглядел Юрку на заднем дворе школы, прижатого к земле и избиваемого 2-я 3-классниками. Тимур с детства был бойким задирой с обостренным чувством справедливости. Он, не задумываясь, кинулся на обидчиков и, заработав фингал под глазом и пару синяков на ребрах, спас своего щуплого, незадачливого одноклассника. У Юрки была расцарапана щека, но он тут же с тревогой уставился своими огромными глазищами на фингал Тимура и спросил. «Тебе больно?» Тимур отмахнулся. Он достал из кармана замызганный носовой платок и протянул Юрке. «Вытри, у тебя кровь на лице». Юрка взял платок своей тощей рукой, тонущей в разодранном в драке рукаве свитера, и завозил им по щеке, размазывая кровь. Именно в этот момент в Тимуре и проснулась стойкая потребность защищать и оберегать этого парнишку. Они подружились. Юрка жил через 2 улицы от Тимура, ближе к школе. И когда утром Тимур проходил мимо его дома, всегда ждал его, выглядывая из распахнутой калитки, чтобы вдвоем дойти до школы. Домой они тоже возвращались вместе. Юрка жил вдвоем с матерью, и она часто зазывала Тимура к ним на обед, после которого они делали уроки в комнате Юрки или делали вид, что делают уроки, а сами болтали обо всяких мальчишеских радостях. Делились мечтами, собирались стать то летчиками, то хирургами, то знаменитыми режиссерами. А когда в их деревню приехал цирк, то, конечно же, бродячими артистами. Время шло, мальчишки становились старше, а их дружба крепче. Они проводили вместе почти все свободное время, практически не имея других друзей. Юрка был застенчивым, плохо сходился с людьми. Его в основном дразнили и задирали, и в итоге он не мог толком ни с кем подружиться. Ну а Тимур... Тимуру вполне хватало Юрки. Хватало их бесконечных разговоров, мирного молчания, долгих блужданий по деревне, поездок в город, зайцами на автобусе, тайком от взрослых. Это были только их приключения, только их тайны. Их дружба разладилась к концу 11 класса. Тимур начал интересоваться девочками, а Юрка стал еще более замкнутым и нелюдимым, часто хмурился и отворачивался от Тимура. Он больше не валялся около него на диване, не укладывал голову на плечо, не заглядывал доверчиво в глаза. Тимур задумывался над переменами, происходящими с другом, но ему было не досуг докопаться до истины. Он ходил на свидания и собирался поступать в университет. В 11 классе он твердо решил учиться на инженера и предложил Юрке поступать в московский вуз вместе. «Ты же знаешь, я не могу», — сказал тогда Юрка, отвернувшись от Тимура и закусив губу. «Мать болеет. Я не могу уехать. Я в техникум буду поступать. В наш. На бухучет». Юрка не лукавил. Его мать действительно болела, часто лежала в больнице, а техникум находился в ближайшем городе, полчаса на автобусе от их деревни. Тимур не настаивал. Ему некогда было уговаривать друга. Он вовсю готовился к поступлению, подтягивал математику, физику, русский и даже свидание на некоторое время забросил.